Глава 37. На следующий день я проснулась от разговора. Чьи-то голоса, слегка приглушенные, видимо, боясь меня разбудить, что-то обсуждали. Мне не хотелось открывать глаза и просыпаться. Мне не хотелось думать о том, где я сейчас нахожусь. Хотелось снова уйти в забытье. Но голоса раздражающе бубнили, и я понимала, что не смогу заснуть снова. Я открыла глаза. В метре от меня стояла моя сестра и какой-то мужчина. Я тупо смотрела на них, пытаясь понять, кто этот мужчина. Судя по его одежде, это был доктор. Вот черт! Я что, заболела? Да, голова раскалывается, и тело тоже. Я привстала на локтях. Они обратили на меня внимание, и мужчина сказал: «У вас жар, вам нужно лежать». Только этого мне не хватало. Я ненавидела болеть. Это всегда жутко расстраивало меня. Но, учитывая, в каком холоде я провела сегодняшнюю ночь, ничего удивительного. «Мне нужно попить», — сказала я. Сестра подала стакан теплой воды. Со временем она стала спокойнее относиться к моим ночным гуляниям. И я могла уже не выдумывать всякую ерунду. Я выпила воды и снова легла. Доктор ушел. За окном было уже темно. «Я пойду к Оксане». Это была ее подруга. «У нее сегодня день рождения». «А ты пей таблетки», — кивнула она на стол. Там действительно лежала целая горка из пилюль. «Хорошо». После того, как она ушла, я встала с постели. Голова кружилась. После выпитых лекарств мне действительно стало легче. Жар начал проходить. Сев на подоконник, я слегка приоткрыла окно и закурила. Мне нужно было обдумать вчерашний день, а точнее, сегодняшнюю ночь. Спустя безумно долгое количество времени с момента, когда я решила выбираться оттуда пешком, я оказалась на шоссе. Настало утро, и там было достаточно оживленно. Мне не составило труда поймать машину. Мне не было страшно садиться в машину к незнакомцу. Было гораздо страшнее остаться в этой деревне, в этом жутком холоде. Я промокла насквозь. У меня замерзли все части моего тела, и, по-моему, я вообще перестала соображать, что происходит. Я помню, как села в машину. Там был только водитель. На автомате я назвала адрес. Больше я ничего не помнила. Скорее всего, я просто отключилась. Не знаю, заплатила ли я ему или он довез меня бесплатно. Самое главное, что я живая и я наконец-то дома. Дома. Даже это слово было теплым на вкус. Здесь все было таким родным и уютным. Так, что дальше? Я имею в виду то, что произошло вчера. Кристина осталась со своим Ваней. Фу, даже думать о нем и его друзьях, или кто они там ему, подельники, не хочу. Возможно, они уже на пути в свой Челябинск. Вот и прекрасно. Конечно, ужасно, что я заболела в этих жутких условиях, но если подумать, то все могло закончиться гораздо хуже. Я оттуда выбралась. Это самое главное. Меня передернуло. Я больше никогда не окажусь в этом жутком месте и под страхом смерти не буду общаться с Ваней. На редкость отвратительный человек. Даже если Кристина меня пригласит на их свадьбу, а я надеюсь, что она не так глупа, чтобы выйти за него замуж, я не пойду. И вообще, надеюсь, что это ее влюбленность, хотя мне больше хочется употребить слово «наваждение», скоро пройдет. Так, теперь следующий вопрос. Денис. Денис, который отказался приехать, и что мне с этим делать? Точнее, как себя вести? Хотя, собственно, чего я ожидала? Вытащить его из супружеской постели? Положа руку на сердце, я понимала, что шанс минимальный. Но все равно неприятно. Делать вид, что ничего не произошло, но мое самолюбие было задето. Я докурила сигарету до середины, затушила ее и закрыла окно. Уж очень было холодно. На телефоне горела лампочка, говорившая о новом сообщении. Скорее всего, это Денис. Спрашивает, все ли в порядке. Или Кристина, которая извиняется за то, что мы нормально не простились, и шлет привет откуда-нибудь из... Я даже не знала, откуда. Как они вообще планировали добираться в Челябинск? Самолет я сразу отмела. Разумеется, на паспортном контроле Ваню остановят. Поезд? Скорее всего, тоже. Возможно, они поедут на машине. Путь, конечно, не близкий. Я взяла телефон и открыла сообщение. «Мне нужно с вами поговорить. Меня зовут Татьяна». Моя рука автоматически отбросила телефон на кровать. Я не могла поверить своим глазам. Мне стало противно. Я бросилась в туалет, меня стошнило. Нет, я не была беременна. Я предохранялась всеми известными мне способами. Беременность бы поставила крест на моей карьере. Этого нельзя было допустить. Денис тоже был не мальчиком. И, разумеется, знал все о возможных последствиях, которые ему также вряд ли были бы нужны. Эмоции захлестывали. Я выпила стакан воды и попыталась успокоиться. Так, разумеется, она вчера услышала звонок. Это логично. На месте Дениса я бы отключала телефон на ночь. И, возможно, она увидела сообщение. Возможно, она вообще увидела всю нашу переписку. А может быть, давно об этом знала, но молчала, а сейчас посчитала, что звонки среди ночи — это явный перебор. Что ж, я ее понимаю, но она не представляет, где я вчера находилась. А если представляла бы, то сама бы за мной приехала. Честное слово, врагу такого не пожелаю. Меня передернуло от воспоминаний от этой деревни. Если это вообще была деревня, какие-то брошенные дома на краю света. И тех парнях. Ужас. Противное чувство, что я втянута в какую-то грязную историю, не покидало меня. На что я рассчитывала, встречаясь с женатым мужчиной? Если честно, я старалась не думать об этом, а наслаждаться моментом и своими новыми вещами. В конце концов, жена Дениса — это проблема Дениса, а не моя. До сегодняшнего дня, во всяком случае. Теперь она стала моей проблемой. Мне было страшно смотреть на свой телефон. А вдруг она опять что-то написала? У меня было ужасное ощущение, что у себя дома я не чувствую себя в безопасности. Что она хочет мне сказать? Чтобы я не спала с ее мужем? Неужели есть женщины, которые опускаются до этого? Может, она планирует сказать, что у него есть дети, и я не разрушаю семью? Ненавижу эту фразу. Разрушить семью. Такое клише. В любом случае, она скажет какую-нибудь банальность. Хотя меня вообще не волнует, что она скажет. Я не допущу самого факта этого разговора. Разговаривать с женой своего... Решайте сами, кем мне был Денис. Любовником? Фу, так пошло. Парнем? По-моему, он вышел из этого возраста, чтобы так называться. Было уже слишком. Нет уж, этого я не потерплю. Я посмотрела на часы. До закрытия ближайшего торгового центра оставалось полчаса. Схватив паспорт, я быстро надела плащ, ботинки и вышла из дома. Дождь капал мне на шею, отчего стало безумно холодно, ведь я в торопях забыла взять зонт. Но сейчас некогда было об этом думать. Забежав в торговый центр, я подошла к отделу сотовой связи, положила паспорт перед сотрудником и сказала: «Я хочу оформить новую сим-карту». «Здравствуйте!» Парень за стойкой дежурно улыбнулся. «Какой тарифный план вас интересует?» «Любой», — ответила я. У меня не было сил вникать в какие-либо условия. Сотрудник провозился несколько минут, вбивая паспортные данные в программу, затем выдал мне конверт. Я немедленно вскрыла его, достала новую сим-карту, а старую положила в кошелек. «Все. Теперь она меня не достанет. И он тоже. С меня хватит. Я не буду становиться героиней второсортного сериала. Это слишком унизительно. Это вообще уже слишком». Дома, снова почувствовав себя в безопасности, я приняла таблетки и легла спать.